Сегодня Артур дал мне поспать, не заехал позавтракать. Видимо, рассудил, что выпитый мною коньяк — вполне уважительная причина. Наверное, хмель всю ночь накатывал волнами, ведь в перерывах между замахами битой и тянущимися к моему лицу жирными пальцами мне снилось море. То самое черное, в котором теперь покоится прах мамы. Я видела, как весело перекатываются солнечные блики по макушкам мелких волн, заманивая к себе, и кожей чувствовала их тепло, оставляющее выпуклые капли. Даже вкус моря ожил на языке, будто я нырнула с головой и нахлебалась воды. Я скучаю по нему. Даже несмотря на то, что наша летняя поездка в Евпаторию обернулась сплошным кошмаром. Не знаю, сколько бы еще хмель вжимал меня в подушку, если бы не пришло сообщение и тихое пиликанье не проникло в мое мутное сознание. Нащупав телефон, я приоткрыла один глаз, но, прочитав, тут же села в постели. «Интересует расчлененный труп девушки», — повторила я вслух и быстро набрала ответ. «Еще как, уже одеваюсь!» Как все же бодрит с похмелья известие о необычном убийстве? Нет, я, конечно, никому не желала смерти, но ведь она уже наступила и точно без моей помощи. Более того, мы с Артуром и его командой намеревались наказать чудовище. Мой азарт был порожден предвкушением охоты за ним, не более того. Но я сама не грешила кровожадностью и с радостью отказалась бы от самого хитроумного и увлекательного расследования, лишь бы неизвестная девушка осталась жива. На ходу кусая банан, ничего сытнее в меня сейчас не влезло бы. Я кубарем скатилась по лестнице. В ту секунду, когда я выскочила из подъезда, Артур изнутри открыл дверцу машины, и мне оставалось только влететь к нему, даже не притормозив. И Ауди рванула с места, как истомившаяся легавая. Никиты на заднем сиденье не оказалось, и от этого я почувствовала предательское облегчение. Его тоскливый собачий взгляд заставлял меня испытывать неловкость. Лучшего друга я и не желала, но как его уговорить смириться с этой ролью? «Рассказывай», — потребовала я, поздоровавшись наспех. Ловко перестраиваясь, Артур уже мчался по проспекту Мира к Ярославскому шоссе. И меня удивило, что, похоже, мы снова направляемся в Королёв. Мне даже стало не по себе. Этот расчлененный труп как-то связан с Серегой Малышенковым. Но Артур, наконец, заговорил и объяснил все в двух словах. Больше пока ничего и сам не знал. Сейчас мы заедем к старику, который, возможно, видел убийцу. Он видел, как тот распиливал девушку? Ну, не так буквально, — протянул Артур. Но, похоже, он видел машину, в которой перевозили части тела. Оказалось, что Артуру сообщили о звонке в полицию некоего пожилого королевца, видевшего, как ночью выбрасывали большой пакет в мусорный бак у его дома. Возле магазина, находящегося напротив его окна, остановилась незнакомая машина, из которой выскочил парень. Старик даже подумал, что тот собирается грабить магазин. Но водитель вытащил из багажника пакет и бросил его в мусорный бак. Старик успокоился. А утром отправился за молоком и заметил, как бродячий кот пытается порвать пакет, лежащий сверху на горе мусора в баке. И как-то жутковато рычит. «Рычит?» — не поверила я. «Кот?» — так сказал наш свидетель, — пояснил Артур невозмутимо. «Но не только тебе. Деду это тоже показалось странным. Может, поэтому он решился проверить, что в пакете?» «Он не боялся, что рванет?» «Вряд ли кот стал бы с такой страстью рваться к бомбе». «Ну да», — согласилась я. «И что же там оказалось?» Обойдясь без театральной паузы, Артур сказал: «Вторая рука. Судя по маникюру и всему остальному, той же девушки». «И тоже в Королёве?» — он кивнул. Убийца разбросал части ее тела по городу. Видимо, считал, что хитроумно замел следы. Но не учел вездесущих бродячих животных и бомжей. «Как мы вообще будем расследовать убийство, если города очистят от них?» «И не говори. В общем, старик вызвал полицаев, а те нас. Я решил сам поговорить с дедом. Если он такой везучий, то мог заметить что-нибудь важное. Надеюсь, везучий ты произнес с иронией? А ты ее не расслышала? Дом старика находился почти на въезде в город. Крепкая четырехэтажная сталинка, напротив которой возник кубик пятерочки. Похоже, именно в этот магазин и направлялся наш потенциальный свидетель за молоком, а обзавелся мертвой рукой. Я вдруг сообразила, что не знаю важной детали. Она отрублена или отпилена? Отпилена, уточнил Артур. Куршун уверен, что бензопилой. Стефанович, это наш судмедэксперт, склоняется к тому же. То есть? Убийца расчленил труп в пустынном месте. Ночью бензопилу услышал бы весь Королёв. А потом он привез труп в город, чтобы разбросать его по частям. Что у этого мужика с головой? Это мы скоро выясним. Отозвался Логов так беспечно, будто уже знал имя и адрес кровожадного преступника. И галантно открыл передо мной дверь подъезда, даже не имеющую кодового замка. Давно я такого не видела. Похоже, Королёв — очень спокойный городок. Угораздило же этого расчленителя испоганить такое славное место. «Борис Станиславович, вы хотели нас видеть», — сказал Артур, когда из-за двери донеслось сиплое «кто там», и показал в глазок удостоверение. Мне понравилось, что он не стал кричать на весь подъезд о следственном комитете или полиции. Мало ли, какие люди жили по соседству со стариком. Еще заподозрят беднягу в чем-то противозаконном. Борис Станиславович оказался очень высоким, даже выше Логова, и худым, почти как я. Маленькая лысая голова сразу заставила меня вспомнить жирафа, и темные глаза его были также печальны. Впрочем, когда я в последний раз заглядывала жирафу в глаза? От подбородка к шее тянулись тонкие дряблые складки кожи, и это вызывало сострадание. Почему-то мне подумалось, что этот человек был одинок всю свою жизнь, а не только в старости. Не знаю, какие мысли родились у Логова, но он уже шустро разулся, бодрым тоном объясняя, кто мы такие, и потопал за хозяином в комнату. Она оказалась чем-то вроде холла. Из нее выходили еще две комнаты, куда нас не пригласили. Старик первым сел за круглый стол в центре и привычным жестом поправил тонкую скатерть малахитового цвета, по низу которой сдержанно пестрели крупные цветы. Неужели он сам выбрал такую? Или у него все же была жена? Итак, Борис Станиславович, сегодня ночью вы кое-что увидели. Вам не спалось? Произнес Артур с неподдельным сочувствием. Я страдаю бессонницей из-за погодных перемен. Простуженным голосом пояснил старик. «Эта зимняя оттепель принесла с собой головную боль. Я промучился полночи, потом решил выпить таблетку». Логов открыл блокнот. «Вы не заметили, в каком часу это было?» «Как же не заметил? Почти в половине второго. Я всегда смотрю на часы, когда встаю». «Зачем?» Мне показалось, что Борис Станиславович смущенно взглянул на меня. Хотя ответил Артуру. «Молодой человек, когда доживете до моих лет, поймете. Приходится следить за работой некоторых органов». «Я понял», — виновато отозвался Артур. «Вы пошли за таблеткой и выглянули в окно. Кувшин с водой стоит в кухне на подоконнике». Он обернулся к окну и вытянул длинную костлявую руку. «В наших домах очень широкие подоконники. Некоторые даже ставят на них микроволновки. Но я ею не пользуюсь. На газу можно разогреть так же быстро». «А вреда меньше», — подхватил Артур. «Согласен. И вот вы...» «Я подошел к окну, чтобы налить воды. Нужно же запить таблетку». На этот раз он взглянул мне в глаза, и я с готовностью кивнула. «Конечно, нужно». В этот момент и подъехал тот парень с мусорным пакетом. Меня еще удивило, что пакет такой маленький. Столько мусора не стоило и вывозить, верно? Я вот стараюсь накопить побольше, чтобы не ходить лишний раз. Но я не в эти баки выношу. У нас свои во дворе имеются». «Это был именно парень?» — уточнил Логов. «В смысле молодой? Как он двигался?» «Он выскочил довольно шустро, так что, думаю, он еще молод. Не толстый. На нем была черная куртка, расстегнутая, черная вязаная шапка. Хотя, возможно, темно-синяя или коричневая. В темноте трудно различить такие нюансы». «А он наблюдательный», — удивилась я. И решила, что старику, наверное, чертовски скучно одному. Вот он и заполняет жизнь мельчайшими деталями. Видимо, Артур подумал о том же и откровенно вздохнул. «А машину вы, конечно, не запомнили». «Почему это?» — обиделся Борис Станиславович. «К вашему сведению, молодые люди, я инженер. Космические корабли строил. Самим Королёвым работал. Неужели я один автомобиль от другого не отличу?» «С Сергеем Павловичем?» — ахнул Артур и от возбуждения даже навалился грудью на стол. Глаза у него заблестели, как у мальчишки. А я испугалась, что сейчас он начисто забудет о нашем деле и примется расспрашивать о главном конструкторе. Мне и самой было бы интересно послушать, но где-то рядом разгуливал монстр с бензопилой, и никто не мог поймать его, кроме Логова. «Славная эпоха была», — с горечью отозвался старик. «Все в прошлом. Сейчас таких гигантов не осталось. Эра пигмеев». И хотя это не могло не задеть меня, как главного пигмея в этой комнате, я не могла не разделить его сожаления. Такого триумфа и поистине всемирной любви, которая была обращена на первого космонавта Земли, а через него и на самого Королёва, остававшегося в тени, наша страна больше не испытает. Теперь все русское, даже если это прекрасно, вызывает только раздражение, а то и неприкрытую ненависть. Я не страдаю ура-патриотизмом, и все же мне досадно от этого. За что меня ненавидеть какому-нибудь американскому Тому? Ничего плохого я ему не сделала и не собираюсь. Если честно, мне вообще нет до него дела. Кажется, Артура тоже слегка отрезвили последние слова Бориса Станиславовича, и он заговорил уже более деловым тоном. «Так что же это была за машина?» «Белый джип Toyota Land Cruiser», — отчеканил старик. «Я эту марку хорошо знаю. Номер, увы, не разглядел. Зато точно видел, что у него был кенгурятник. И дополнительные галогеновые фары на нем установлены. Прямоугольные». Откинувшись на спинку стула, Артур смотрел на него с неприкрытым восхищением, которое я вполне разделяла. Много ли нам встречалось свидетелей, которые могли сообщить столько сведений? «Спасибо», — произнес он с чувством. «Борис Станиславович, вы для нас просто находка. Последний вопрос. Что стало с котом?»